Глава 64. Рэй шла по лесу. Шорох ветвей и шелест листьев казались ей сигналом тревоги. Сосны окутывал туман, издалека доносилось уханье совы. В день, когда они с Фабианом закопали труп Дели, она запомнила место, чтобы вернуться за телом, когда все закончится. И все же она с трудом нашла свой ориентир. Две кривых сосны, тянущиеся друг к другу, как влюбленная пара. Дождь смыл все следы, и Рейс напрасно озиралась в поисках перекопанной земли. Раздался треск. Она не заметила, как наступила на ветку. Рейс пыталась сохранять спокойствие, но по спине бежал ледяной пот. Впереди на земле валялось несколько веток и камней. Да, вроде бы это здесь. Но разве тело не обнаружили? Рейс сдвинула ветку и услышала за спиной голос. «Рейс!» К ней приближался Фабиан. На его посиневших от холода губах играла улыбка. «В чем дело? Вы же сказали, что тело нашли. Я пришла, а тут все так, как мы оставили». «Я просто скучал по тебе и хотел быть уверенным, что ты придешь. Такая прекрасная ночь. Как насчет секса прямо здесь, под открытым небом?» «Над трупом Дели? Ни за что на свете. Ты что, совсем поехал?» «Да ладно тебе. Иди сюда, поцелуй меня». Рейс недоверчиво подошла ближе. «Они правда здесь одни?» Фабиан торопливо поцеловал ее в губы. Трижды. «Хочешь знать, зачем я позвал тебя на самом деле?» «Ты меня пугаешь». «Чёрт, не умею такое говорить, мне стыдно, но... Знаешь, я просто влюбился в тебя, как идиот. Не смотри на меня так. Я брошу жену. Все брошу ради тебя». «Не надо никого бросать. У нас и так все хорошо». «Нет, я так больше не хочу. Не хочу встречаться на бегу, не хочу прятаться. А может, уедем из Испании? В Марокко?» «Что нам делать в Марокко?» «У меня там связи, благодаря делу. Достал меня это Вилья Верде, и Мадрид достал. Уедем с тобой, и отлично заживем». «Ты пьян? Не могу поверить, что ты это всерьез. «Я люблю тебя, Рейс. Никого так не любил». «Подумай о сыне. Ты же не можешь просто взять и исчезнуть». Фабиан грустно посмотрел на нее. «А сама ты, Рейс, что чувствуешь?» По спине у нее побежали мурашки, и она обхватила себя руками. По правде говоря, она старалась не думать о том, что чувствует к Фабиану. Он для нее просто парень, с которым приятно проводить время. Или все серьезнее. А Ардунья? Что она чувствует к нему? «Зачем обсуждать это сейчас? Поехали ко мне, выпьем вина, займемся сексом. Не знаю. Почему мы должны решить все именно здесь? Куда спешить?» Он печально усмехнулся и отступил на несколько шагов. «Если бы у нас было время». Снова послышался треск, и у Рейс замерло сердце. Странное время, странное место встречи, странный разговор. Все наводило на мысль об очередной проверке. Убежать ночью по густому мокрому лесу будет непросто. Машину Рейс оставила в 10 минутах отсюда. «Жаль, что ты отказалась. Я просил Криста дать нам уехать. Мы исчезли бы вместе, и ты бы не причинила ему вреда. Он не хотел, но согласился. Ради меня». «О чем ты, Фабиан? Не могу понять». «Он уверен, что ты нас предала. Ты предала нас, Рейс». Рейс огляделась. Она была уверена, что Криста, а может и весь отдел, Намбел, Ричи и Грегор, где-то неподалеку, но никого не увидела. «Успокойся, Фабиан. У тебя сын, у меня своя жизнь здесь, в Мадриде. Мы не можем уехать, но это не значит, что я собираюсь кого-то предавать. У нас же все отлично. Вместе работаем, иногда встречаемся вечерами. Мне хорошо с тобой, а тебе со мной». Фабиан достал телефон и набрал номер. «С меня 50 евро. Ты выиграл». «Надо бежать, пока не поздно. Может, сначала ударить Фабиана по голове, чтобы выиграть время?» Он как будто прочел ее мысли. «Не вздумай бежать. Живой тебе не уйти». Через несколько секунд среди деревьев возник мужской силуэт. Криста. «У тебя телефон с собой? Отдай его мне, Рейс». «Какой телефон? Рейс нашарила в кармане телефон и разблокировала его. «Мне нужен не твой, а тот, который ты украла у меня». «Я ничего не крала». Кристо улыбнулся, они с Фабианом переглянулись, как старые друзья, которые понимают друг друга без слов. Фабиан достал пистолет и наставил его на Рейс. «Нет, Фабиан, ты не можешь меня убить. Ты же любишь меня, ты сам сказал». «Отдай ему телефон, и тогда, может, мы договоримся». «У меня его нет». «Упрямая у тебя девчонка, Фабиан», — рассмеялся Кристо. «Это тебя друзья из ОКА научили себя так вести». И ее раскрыли. Надеяться больше не на что. Значит, Кристо так и не поверил ей и продолжал следить. К тому же он явно на связи с Гальвесом. И без труда выяснил, что она из ОКА. Рейс вдруг почувствовала облегчение. Свои последние секунды она проживет без маски, без лжи, которая, как она теперь осознала, очень ее тяготила. Как же хорошо перестать выдавать себя за кого-то другого. Хочешь — стреляй. Только тебя это не спасет. Я уже передала коллегам из ОКА все, что нашла в твоем телефоне. Придут не только за тобой, придут за всем отделом. И за Гальвесом, и за теми, кто столько лет покрывал вас. «Думаешь, напугала меня? Фабиан!» Фабиан, опустивший было пистолет, снова направил его на Рейс. «Ты идиотка! Мы могли сбежать вместе!» «Может, эта идея с Марокко и не была таким уж безумием? Может, у нас все сложилось бы?» Рейс вдруг осознала, что влюблена в Фабиана. «Он же неплохой человек. Просто стечение обстоятельств привело его в отдел. А теперь вынуждала нажать на курок». «Жаль», — Фабиан сглотнул. «Теперь мы этого уже не узнаем». Рейс закрыла глаза. Она не станет умолять о пощаде, в этом нет смысла. Она ждала выстрела и надеялась, что боль не будет слишком сильной, что все произойдет быстро. Думала о том, какой короткой оказалась ее жизнь, о том, как много дел ей не удалось довести до конца, о своей нежеланной беременности, о расследовании, которое наверняка затронет Рентера. Раздался выстрел, а за ним шум крыльев испуганной птицы. Рейс ничего не почувствовала. Ни боли, ни толчка, ни жара от пули. По-прежнему, стоя на ногах, она открыла глаза и не поверила им. Фабиан застрелил Кристо. Тот лежал на земле. «Что ты сделал?» «Доказал свою любовь. Я говорил всерьез, давай уедем вместе. В Марокко или куда захочешь». Не успела она ответить, как раздался крик. «Опусти оружие!» К ним приближался Ордунья. Он целился в Фабиана. Тот отреагировал молниеносно. Схватил Рейс и заслонился ею, приставив пистолет к ее виску. «Я убью ее!» Ордунья заколебался. Его положение было неудобным, и он боялся промахнуться. «Ордунья? Он правда меня убьет. «Я просто хочу уйти. И если ты дашь мне уйти, я ничего ей не сделаю». «Пожалуйста, Родриго, послушай его». «Он убийца. Журналиста убил он. Может, он причастен и к смерти Дели». «В отделе никто ничего не решает. Приказы приходят и выполняются, а кто именно их выполняет, неважно». «Я правда мог бы убить и журналиста, и Дели, как и любой другой сотрудник отдела. Без меня ничего не изменится. Отпусти ее. Опусти оружие и отпущу. Я не стану стрелять, я просто хочу уйти. С завтрашнего дня можете начинать меня искать». «Послушай его, Ордунья. Я его знаю, он сдержит слово», — прошептала Рейс, уверенная, что только так можно сохранить жизнь обоим. «Нет. Откуда мне знать, что как только я опущу ствол, он не выстрелит? Придется тебе мне поверить». Пистолет задрожал в руках Ордунья. Он чувствовал ярость и острое желание размажить голову парню, который держал перед собой Рейс как щит. «Опусти оружие, или я убью ее», — повторил Фабиан. «Хочешь все уладить? Тогда ты тоже доверься мне, Фабиан. Ордунья не будет стрелять, он даст тебе уйти. А теперь убери пистолет. Никто не станет тебя задерживать», — произнесла Рейс. Фабиан пристально посмотрел на Ордунья, словно пытаясь прочесть его мысли. А потом, не отпуская Рейс, начал отступать. «Я буду скучать по тебе, Рейс». В следующую секунду он убрал пистолет и бросился бежать. Ардуньо продолжал целиться. Было темно, но он мог определить, куда бежит Фабиан, по шороху веток. Он знал, что не промахнулся бы, но Рейс вдруг бросилась к нему, умоляя не стрелять. Ардуньо растерялся и опустил оружие. Когда Фабиан скрылся, Рейс зарыдала. Ардуньо сжал ее в объятиях.